«Рассеянная во всем». Публикуется впервые. Рассказывает Елена Пастернак. Из неопубликованного «Конец 1981 года». «Рассеянная во всем и растворенная, как дверь, пропустившая в дом окрестный холод и мрак, как кошек, когда кругом и мрак, и холод. И так, рассеянная везде, как снег во мгле растворен, который, как яд в воде, на дно опускается, он переливался, как ртуть, всю ночь не давая уснуть. И жить не позволил бы, но больному венерую впрок не то, что другим, и одно, и то же, но данное в срок, а именно – ртуть, то есть снег, меня избавляет от мук Венеры, других же навек калеками делает. Стук костей этих жалких калек, сухой барабанищий звук. Нет, стук игральных костей, по небу летящих, и в нем такая же, даже сильней, рассеяна, что и во всем, тоска, неотвязная блядь, что хочет свидания опять. Однажды уже наградив постыдной болезнью. И нет свободы, покуда я жив, пока не рассеялся свет. У меня есть основания предполагать, или точнее даже полагать, что это первое стихотворение Гриши. Хотя я догадываюсь, что Гриша писал и задолго до того, как принес мне машинопись именно с этим стихотворением. Его-то как раз он писал зимой нашего первого курса, это была первая наша сессия, и родители мне позволили готовиться к сессии вместе с друзьями, поэтому мы поселились у меня в Переделкино, у нас в доме, когда там еще можно было жить, и задолго до того, как он стал музеем. И Гриша по ночам писал это стихотворение. И, насколько я знаю, именно с этим стихотворением были тяжелые мучения, даже не формальные, не смысловые, не ритмические. А именно в эти дни он решал, точнее, не решал, а поскольку стихотворение – это все целиком о жребии, фатуме и судьбе. Я думаю, что именно в эти дни решалось, так было бы точнее сказать, будет он писать дальше или нет. И вот как раз тут-то у него на этих стихах и возникли сомнения, не оставить ли это дело. И в дальнейшем кончились зимние каникулы, и в феврале, в начале февраля, он торжественно подарил мне машинопись. Он блестяще уже тогда печатал на машинке с дарственной надписью и с такими словами. У Гриши был, знаете ли, такой царственный барский иногда тон, очень-очень шутливый. Он сказал: «Ну, если тебе понравилось, можешь показывать дальше». И это означало для меня очень многое. Ну, во-первых, я должна сказать вам честно, что вот прошло множество лет, и сегодня я его показываю впервые. А с другой стороны, когда он так им распорядился, а это было, когда нам было 17-18 лет, это было уже некоторой гарантией, но, во всяком случае, знаком того, что он писать будет дальше и будет писать много и регулярно. Во всяком случае, я даю себе некую смелость, как человек, которому это стихотворение было подарено, не посвящено, но подарено, полагать, что именно с этого стихотворения начинается Гришин поэтический путь, который закончился вместе с его жизнью. Гриша учился на классическом отделении, и надо сказать, что еще до, точнее, уже до поступления на классику он, конечно, неплохо знал античность, во всяком случае, античную поэзию, мифологию. В его ранних стихах это очевидно, влияние, прежде всего, образное, конечно. Здесь мы, конечно, в этом стихотворении видим в таком некотором спрятанном, да, ряду взаимоотношения или соотношения Венеры и Меркурия, да, потому что ртуть, как бы за ртуть отвечает Меркурий. Но здесь интересно то, как он, совсем юный поэт, как он видит тоску как болезнь, которую, да, или страдание, такой малез, да, которым его награждает Венера. И соответствующая вся образная дальнейшая линия связана с ртутью. Понятно, что в определенное довольно-таки долгое время ртуть была веществом, точнее, снадобьем от соответствующих заболеваний, да, так называемых гальских заболеваний. Вот это он разрешает в форму некого поиска спасения от тоски. Да? А тоска сама по себе имеет ледяную и переливающуюся и морозную коннотацию. Но для меня здесь античности меньше, а как раз больше диалога с Гумилевым и с французскими поэтами, которых он, несомненно, не хуже, чем античных, знал, с Рембо, Верленом и вообще с поэзией рубежа веков, которая вся была так или иначе заточена на понятие и на ощущение ангуас по-французски, тоска, но по-русски это не очень достаточный, на мой взгляд, перевод. И здесь, конечно, это решается совершенно удивительным способом, удивительным для 18-летнего мальчика, которым он был. Во всяком случае, это совершенно бесценно. Тогда мы все на первом курсе обожали Гумилева и цитировали, если даже не скандировали, его пятистопные ямбы. Потому что, ну, действительно, время было такое. Мы были молодые, влюбленные, жадные до образов, до знаний, до чувства. И как раз этому состоянию очень хорошо соответствуют гумилевские пятистопные ямбы. Я прекрасно помню, как мы шли огромной гурьбой, толпой по длиннющему коридору филфака МГУ и скандировали: «Я проиграл тебя, как Дамаянти, когда ты проиграл безумный Наль». Ну, это, скажем, был первый семестр первого курса, а вот зимой как раз случилось это стихотворение. Поэтому для меня, как уже для очень взрослого, такого многомудрого человека, вот тогда было очевидно, и сейчас остается очевидным, эта реплика Гришина в этом стихотворении: «Нет стук игральных костей по небу летящих, и в нем такая же даже сильнее рассеяна, что и во всем тоска». Это, конечно, ну, некий диалог с Гумилевым, которого мы тогда, повторюсь, уже читали вслух и группами, о том образе судьбы, участи, жребия, аллегорией которого являются игральные кости в большинстве вариаций, в большинстве поэтических воплощений. Но у Гриши рок, фатум и судьба всегда или не всегда, но часто холодные. Для него то, чего мы так боимся, и название которого мы стараемся не произносить, имеет консистенцию, температуру и внешний облик мороза, льда, холода, зимы. Поэтому я не отношусь к этому стихотворению как к дебюту, как к юношеской, может быть, неудаче, а наоборот. Именно здесь проявились сильнейшие основы Гришиной поэтики. И эти образы, которые я сейчас читаю в его стихах, меня потрясают ровно так же, как это было много-много лет назад. В этом было некое даже провидение. Он боялся холода, он чувствовал, что все самое важное, жизнеполагающее и, может быть, заканчивающее жизнь, так или иначе будет связано с холодом и льдом. Поэтому я считаю совершенно необходимым начинать размышления о Гришиной поэтике, образности, именно с этого стихотворения. «Рассеянная во всем и растворенная, как дверь, пропустившая в дом окрестный холод и мрак, как кошек, когда кругом и мрак, и холод. Итак, рассеянная везде, как снег во мгле растворен, который, как яд в воде, на дно опускается. Он переливался, как ртуть, всю ночь не давая уснуть, и жить не позволил бы, но больному Венерою впрок не то, что другим и одно и то же, но данное в срок. А именно, ртуть, то есть снег, меня избавляет от мук Венеры, других же навек калеками делает. Стук костей этих жалких калек, сухой барабанящий звук. Нет, стук игральных костей по небу летящих, и в нем такая же, даже сильней, рассеяна, что и во всем, тоска, неотвязная блядь, что хочет свидания опять, однажды уже наградив постыдной болезнью, и нет свободы, покуда я жив, пока не рассеялся свет».